Глава 17. До отправления в лагерь Аполло оставалось пара минут. «Знаешь, Влад, не хотел я тебе этого говорить, но мне кажется, что ты уже вконец обнаглел». Сердито укутавшись в желтую шубу, Мозес передвинулся ближе к порталу. «Что случилось?» — не понял я. «Раньше у тебя была всего одна девушка, и уже тогда я чертовски завидовал, но теперь их две». Монах покосился на восседающих на санях Адель и Лину. «Это уже вообще ни в какие ворота!» «Так они мои помощницы, а не девушки!» «Ага, а ты видел, как они на тебя смотрят? Как две влюбленные кошки!» «Не понимаю, почему одним все, а другим ничего!» «Вместо того, чтобы орать и скулить, ты бы лучше постарался проанализировать ситуацию!» Прогудел Гундахар. «Как и задумался на тему того, что именно в тебе их отпугивает». «Дай угадаю, что я толстый и страшный?» — скривился тот. «Безусловно, ты жирный и уродливый. Но дело не в этом, тупица». «Ну и в чем же?» — повернулся к нему Мозес. «Будь так любезен, поделись мудростью». «Дело в том, что такие, как ты, склонны возводить женщин на пьедестал. Любое, даже мимолетное проявление внимания вы воспринимаете как немедленный призыв к действию, ибо боитесь, что второго шанса не будет. И своей настырностью вы только все портите». Невозмутимо ответил генерал. «Любые отношения — это игра. Танец. Она делает шаг. Ты делаешь шаг. Она отходит назад. Ты отходишь назад. А не так, что она тебе подмигнет, и ровно в следующее мгновение ты несешься к ней через зал, после чего суешь свою пухлую морду ей между сисек, клянешься в вечной любви и с гордостью сообщаешь, что уже придумал имена будущим детям». «Блин, блинский». Монах сосредоточенно наморщил лоб. «Стыдно признаться, но доля правды в твоих словах все-таки есть. Значит, по-твоему, я слишком быстро перехожу личные границы?» «Определенно». «Вот только как ты узнал? Ты же ни разу не присутствовал при моем общении с противоположным полом». «Я не первый год живу на этом свете, матка Ямараяху». «Ясно. И что же мне делать?» Игв тяжело вздохнул, всем своим видом намекая, что теряет терпение. «Ты просил, чтобы я указал причину. Я ответил. А вот что конкретно ты будешь с этой информацией делать? Мне насрать! Я не для того прошел через столько битв и сражений, чтобы подыскивать самок тупому жердяю». «Ну, естественно», — закатил глаза Мозес. Гундахар не был бы Гундахаром, если бы под конец разговора не смешал собеседника с грязью. «Знаешь, что такое глупость? Это мнение, игнорирующее факт. И то, что, обращаясь ко мне, ты ждешь иного результата, говорит лишь об одном. Что я тупой?» — закончил за него монах. «Верно». Усмехнувшись их забавному диалогу, я дал команду активировать мегалит и перевел взгляд на Илая. Удивительно, но после 2,5 суток, проведенных с Эйслиной, он выглядел другим человеком. Спокойным, расслабленным и счастливым, тем, кого богиня не заставила торчать в заточении и, пускай и неохотно, но все же отпустила поучаствовать в рейде. Да еще и наделила напоследок мощными бафами. «Так, амуницию и алхимию взяли, батискаф взяли, сюрпризы и остальные приблуды тоже взяли», — прошептал возле меня Август. «Все, можем отправляться». Наша процессия тронулась в путь. Окунулась в призывно мигающую арку портала, дабы спустя мгновение оказаться посреди царства нетающих льдов. «Ё-моё, ну и холодрыга!» Подышав на окоченевшие пальцы, Герман принялся натягивать запасную шубу поверх первой. «Сколько тут градусов? Минус 40? А то и все 50!» Недовольно прогнусавил Эстир, чья шапка-ушанка впервые была застегнута, как и положено. «Отвратительная погода! И это с учетом того, что сейчас лето!» «Знаете, мужики, у меня на родине была поговорка, что плохой погоды не существует», — усмехнулся я. «Есть только плохая одежда». «Странно, но на Зунгофе мы говорили то же самое», — прогудел Гундахар. В отличие от нас, генерал не стал утепляться и спокойно сидел рядом с погонщиком, наблюдая, как Айл и Дартан уверенно ступают по толстому льду. «Думаю, тебе бы у нас понравилось», — улыбнулся я. «Да он бы вообще там сошел за своего, особенно если бы оказался где-нибудь в Якутии», — ответил Мозес. «Но с комментарием Германа я абсолютно согласен. Холод собачий. И где, черт подери, этот лагерь? У меня уже яйца звенят». «Вон!» — генерал указал на искрящуюся в лучах солнца ледяную сферу. «Нечто похожее на иглу Серафа, вот только увеличенное в сотню раз». «М-да, и до чего же все-таки Аполло хитрожопый?» «Ты о чем?» — спросил я. «А ты хоть представляешь, сколько бабла он сдерет с каждого путника? Пошлина за портал, плата за посещение его комплекса и возможность погреться. Денюжка за размещение в апартаментах, питание и спуск вниз. Не нравится? Вали на улицу и превращайся в сосульку», — усмехнулся монах. 100% он и магазины внутри сделал, где предсказуемо задрал цены в 10 раз». «Каждое подобное подземелье — это прежде всего бизнес, матка Ямараяху. И можешь быть уверен, львиную долю прибыли он получит не с сокровищ и артефактов, а как раз-таки с того, что ты сейчас озвучил». Совершив крутой поворот, сани начали скользить вниз по наклонной, по тропе, петляющей между двух гигантских ледяных глыб. «Интересно, Ада уже там?» — спросила Лина. Как и Адель, она пребывала в волнительном предвкушении. Красовалась белоснежной шубой и ехидно улыбалась при мысли о том, что еще немного, и настанет их звездный час. «Определенно», — ответил Август. «Она всегда приходит раньше всех остальных». «Кстати, о ней», — обратился к нему я. «Все говорят, что мы должны пройти испытание на высочайшем уровне сложности. Вот только как нам его получить, если она первого уровня?» «Ее уровень эквивалентен первому божественному, поэтому на тему сложности можешь не переживать». «А она не боится идти туда с остальными? Что если она погибнет? Система же не даст ей воскреснуть?» Айл и Дартан начали поднимать нас по склону. «Во-первых, ее очень сложно убить, хотя бы потому, что она по-прежнему машина, и ей плевать на ранения в печень, почки или другие жизненно важные органы. А во-вторых, она обладает встроенной системой защиты и, получая критические повреждения, может мгновенно телепортироваться в безопасное место». Инженер посмотрел на меня с максимальной долей серьезности. «Как бы то ни было, за все то время, что мы путешествовали вместе, я ни разу не видел, чтобы она проиграла. И это проблема, причем большая. Ведь мы должны не просто пройти испытания, но и сделать это раньше всех остальных. Думаю, Аполло совершил большую ошибку, когда пригласил ее поучаствовать в рейде». «Не говоря уже о тех прекрасных товарищах», — Эстир указал в сторону портала, из которого мы вышли, где только что появилась делегация Небесного Доминиона. «Человек 200, не меньше». К слову, аккурат посередине между нами и ими двигалась еще одна группа. Молчаливая колонна из галереи павших во главе с Кайном. Дваргийский панк пригласил его в самый последний момент, и, ко всеобщему удивлению, тот согласился. Чем вселил в меня призрачную надежду на то, что нам удастся поговорить, и, несмотря на неловкий эпизод с его пробуждением, попробовать нащупать точки соприкосновения. Мы добрались до лагеря спустя минут 10. Поднялись по длинному пологому склону, миновали здоровенную ледяную стену, которая была рассчитана не только на оборону, но и выполняла роль заградительного барьера от шквалистого ветра, проехали вдоль ангаров с тяжелой строительной техникой и, наконец, припарковались у главных ворот. Удивительно, но Аполло встретил нас с теплотой и радушием щедрого барина. Вышел на улицу вместе с Нурдазиаром и, подозвав дрожащего от холода Флина, попросил того провести нам экскурсию. Что тот и сделал. Провел нашу группу через царского вида холл, в центре которого возвышалась статуя бога Дионисима, и, отворив большие узорчатые двери, вывел нас в главный зал. Огромное сферическое помещение и, по сути, внутренний двор, по периметру которого простирались балкон галереи, множество апартаментов. Вздымаясь до самого потолка, окна всех до единого номеров выходили вовнутрь. Это было сделано намеренно, так, чтобы гости могли видеть установленный в центре здания Альмагест. И, как следствие, оставались спокойны. Знали, что накрытый толстенным колпаком из прозрачного стихиалиума артефакт гарантирует им защиту и тотальную неприкосновенность. Также вокруг божественного Альмагеста стояли столики, где сидели люди, многие из которых были мне знакомы. В основном благодаря полученному разведкой описанию их внешности. Я присмотрелся внимательнее, стараясь зафиксировать в голове всех и каждого. Медуна, Анкалиме, Минотавр Астерий, Габитгатхол, Исида и Таурт, Радужный Форменос, Баюшми и Кана, Дыханус Дор, Мания и Деменция, Печать Децембера, Флавий и Тир, Титановые Патриоты. Это что касается тех, кто сидели слева. Справа я увидел Риона и Лойнис из Стального Центавра, лидера Пятисотенных Вирга Зидара, короля Пара с помощником, ну и, конечно, мою синекожую предательницу, примостившуюся на отшибе рядом с Доусоном. Странно, но я почему-то был абсолютно уверен, что стоит ее увидеть, как моя душа тотчас же уйдет в пятки, а то и вовсе провалится с треском под землю. Но нет, этого не случилось. Так, задела слегка парочку струн, от которых ненадолго скакнул пульс и участилось дыхание. Но не более. И пускай с точки зрения внешности ада по-прежнему оставалась несокрушимым идеалом, мои очаровательные спутницы тоже были весьма хороши. Более того, в отличие от нее, они оставались живыми, что, разумеется, давало им гигантское преимущество. Ведь, как говорится, совершенными нас делают наши несовершенства. И та же пара морщинок может быть гораздо сексуальнее и притягательнее, нежели идеально гладкая кожа. «Уважаемые гости, минуту внимания!» — вдруг проорал церемониймейстер. «Позвольте представить, достопочтенные господа из Виргилия, Август Тарн, Герман Вилор, Глаз Эстир, Мозес Дос, Илай Ниотис, Лока Фриз, бывший генерал армии нежити Рамнагора и величайший полководец эпохи титанов, господин Гундахар и Эо Овайоми в сопровождении очаровательных спутниц госпожи Адель и госпожи Лины». Краем глаза я заметил, как Ада покосилась на девушек и, резко помрачнев, спрятала руки под стол. Сняла с запястья золотой браслет и, насмешливо фыркнув, продолжила разговаривать с Файром. Тот, в свою очередь, смотрел на нее с большой долей грусти. Заметил исчезновение украшения, но не стал подавать вида. лишь спустя минуту стрельнул в меня взглядом, полным жгучей ненависти, и слегка приподнял бокал. Поприветствовал, но сделал это совсем не по-доброму. Так, словно пытался сказать: «Дыши, пока можешь, поганый ублюдок!» Мы же тем временем уселись за столики и начали постепенно осваиваться, не переставая дивиться тяге Аполло к дорогущим понтам. Ибо, как ни крути, количество роскоши буквально зашкаливало. Большие пылающие жаровни, увитые невероятно искусной художественной ковкой, снующие вокруг официанты, артисты и танцовщицы, пирамиды с шампанским, глыбы изо льда с наиречайшими морскими деликатесами и прочими дорогими закусками. Горы еды и угощений, при том, что основная часть празднования ожидала нас впереди. Сбор всех присутствующих за общим столом, как только последний из гостей изволят явиться. Через 15 минут Адель и Лина окончательно вжились в свои роли и начали привлекать к себе повышенное внимание. Вызывали заинтересованные взгляды у мужчин и завистливые у женщин, после чего предполагаемо отправили меня в бар за коктейлями, куда, собственно, я и направился. Одновременно с этим церемониймейстер представил публике Ниама, Хорсу и Кайна. И если первых двоих я уже видел, то последний выглядел именно так, каким я себе его и представлял. Настоящий фараон, грозный, величественный, смотрящий на всех свысока. Облеченный таинственной властью и, в отличие от подавляющего большинства присутствующих, не пытающийся корчить из себя царя, просто потому, что он им и был. «Господин Эо, ваши коктейли». «О, благодарю». Протянув бармену чаевые, я ухватился за ножки бокалов. «Вот, значит, как!» Сбоку от меня присела Ада. С виду спокойная, но при этом внутри у нее все кипело. Сперва не захотел со мной разговаривать и забанил, а теперь позвал с собой навстречу этих шлюх. Думаешь, это смешно? «Полагаю, ты мне сказала достаточно», не поворачивая головы, ответил я. «И Адель и Лина не шлюхи, в отличие от тебя». «Да ты...» — злобно прошипела Титанида. «Ты подарил им браслеты!» «А в чем дело, калькулятор?» Я медленно перевел взгляд на нее. «Тебе неприятно? Или, может, обидно? Они точно такие же, как и мой!» «Так выброси!» — усмехнулся я. «Яда и скрытых эффектов в нем нет. Да и носить его тебя никто не заставляет». «Ты даже не представляешь, что натворил!» — вновь прошипела Ада. «Из-за тебя он все понял, увидел!» «Твои отношения с престарелым профессором меня не интересуют, как и тот факт, что ты по-прежнему согреваешь ему постель. Чтоб ты знал, после нашей с тобой встречи я ни разу с ним не...» «Ада?» — в паре метров от нас показался Фаер. «Все хорошо?» — Титанида прикрыла глаза и раздраженно вздохнула. Хотела что-то сказать, но промолчала. «Да, Эдвард», — материализовав браслет, девушка бросила его в один из бокалов и направилась прочь. «Все прекрасно». «Любопытная вещица, господин Эо». Ученый подошел ближе и аккуратно достал украшение двумя пальцами. «Полагаю, вы дарите его всем вашим женщинам?» «Только избранным», — улыбнулся я. «И боюсь, вы не входите в их число». Я требовательно вытянул ладонь. «Мы с вами еще поговорим». Сжав браслет, Доусон превратил его в лужицу расплавленного металла, стекающего на барную стойку промеж пальцев. «Не сейчас и не здесь, но обязательно поговорим. Можете быть уверены». «Жду с нетерпением». Я направился к своим. Вручил девушкам коктейли и, получив за это два неожиданных горячих поцелуя, уселся за стол. Вскоре к нам подошел Флинн. «Господа», — вежливо склонился секретарь, — «где-то через минуту сюда заявятся сами знаете кто». «Сомневаюсь, что вы будете рады их видеть, но вместе с тем я бы хотел обратиться к вам с искренней просьбой, которая, в свою очередь, исходит от самого господина Аполло. Пожалуйста, давайте на время забудем о разногласиях и не будем конфликтовать, как и устраивать соревнования в оскорблениях». В следующую секунду двери вдалеке приоткрылись. Церемониймейстер вышел вперед и уже готовился представить делегацию из Небесного Доминиона, как неожиданно был нагло перебит Гундахаром. «Белар!» — громогласно проорал тот и, поймав на себе вопросительный взгляд Эрдамона, продолжил. «Да не ты! Младший! Как твоя задница?» Мгновение, и весь главный зал погрузился в тишину. Причем замолчали не только гости, но и играющие постановку артисты. «Браво, Гундахар, браво!» — усмехнулся старый эльф. «Так и знал, что ты меня не разочаруешь». «Мне твоя бабка то же самое говорила. Правда, тогда она была потная и еле дышала». Эрдамон окинул взглядом сотни присутствующих. «Уверен, твоя смерть доставит мне особое удовольствие». «Так попробуй», — кровожадно сощурился генерал. «Всего-то надо выйти на улицу». «Я только что оттуда», — ответил эльф. «И признаться честно, я не очень люблю холод. Кроме того, надо быть полнейшим кретином, чтобы сражаться против одного из лучших воинов Эллира один на один». «Странно, что твой сынишка об этом не знал, как, впрочем, и его дед, и прадед». Игв материализовал в руке креолитовый кол. «Точно не хочешь пополнить коллекцию? Превратить славное трио Беларов в бригаду?» «Что ж, судя по всему, сегодня мы обойдемся без представления». Оттолкнув церемонии мейстера в сторону, Эрдамон начал спускаться по лестнице. Вместе с Фройлином, Атанаком, Гондваной, Равиром и остальными. Следом потянулись томительные минуты ожидания, после которых начался пир. Сбор всех участников рейда за общим столом и неуклюжие попытки Аполло хоть как-то разрядить накаленную атмосферу. «Эй ты!» — обглодав баранью кость, Атанак уставился на Эстира. «Ты совершил большую ошибку, когда рассказал всему миру про меня и Гондвану». «Но при этом и ты, и она по-прежнему здесь?» — лучезарно улыбнулся глаз. «Следовательно, гнев господина Фройлина оказался вполне милостивым. Вот только интересно, что он с тобой сделал? Выпорол и заставил смотреть? Или же просто кастрировал?» «Я тебе отомщу!» — прорычал тот. «Обнулю к чертовой матери, а затем...» Орк закинул в рот кость и принялся ею громко хрустеть. «Сожру с потрохами!» «Признаю, вы, господин Атанак, кушаете как настоящая леди». «Очень сексуально!» — усмехнулся шаман. «Еще бы услышать мелодичную отрыжку, и, боюсь, мои усы сами потянутся в вашу сторону». «Смейся, пока можешь. Вот только когда мы спустимся под воду и войдем в подземелье, тебе уже ничто не поможет». «Полагаю, господин Глаз вообще крайне любит болтать», — задумчиво произнес Эрдамон. «Злобный маразматик, старый фашист, утенок, страдающий Альцгеймером, тигр, что рычит себе в желудок, и, наконец, седовласый кретин, которому необходимо беречь эрекцию и держаться вблизи унитаза». «А ты видел тот выпуск, когда я поздоровался с тобою прямо на улице?» — как ни в чем не бывало промурлыкал Эстир. «Скажи, было круто!» Тебе несказанно повезло, как, впрочем, и тебе. Эльф перевел глаза на меня. Я знаю, что кольцо у тебя. Более того, я прекрасно понимаю, что пускай ты и не сможешь воспользоваться его силой, ты так или иначе мне его не отдашь. А потому я предлагаю сделку. Сделку? Да, я куплю его у тебя. И дабы не торговаться, предложу максимальную цену. 10 миллионов. Не пойдет, покачал головой я. Деньги мне не нужны, а вот от божественной стали я бы не отказался. Эрдамон швырнул небольшой слиток на стол. Тот ровно килограмм. Бери, пока я не передумал. А знаешь, с тобой приятно иметь дело. Я упрятал слиток в хранилище и тем же движением швырнул в его сторону кольцо. Синий перстень с гравировкой пушистого шмеля. «Что это за дрянь?» — вскинул брови эльф. «Мы договаривались не об этом!» «Ну, во-первых, ты сказал, я знаю, что кольцо у тебя, но при этом не конкретизировал, какое именно, а во-вторых, ты абсолютно прав». «Это действительно дрянь!» Краем глаза я заметил, как восседающая вдалеке Ада вновь помрачнела. Эрдамон, в свою очередь, понял, что, намереваясь вернуть утраченное, он чересчур поспешил и тем самым совершил чертовски глупую ошибку. Откинулся на спинку кресла и, ко всеобщему удивлению, весело улыбнулся. «Удивительно!» От скольких неприятностей можно избавить мир, убив лишь одного человека? Усмехнулся он. Знаете, господин Эо, мне кажется, вам действительно стоило бы умереть. То же самое могу предложить и вам, ответил я. Лучше короткая, но яркая жизнь, чем бессмертие второго сорта. «Признаю, ваши звезды говорят весьма ярко. Но в то же время хочу напомнить, мотылек погибает, когда достигает цели. Наша цель не вы, а кто? Думаю, ты и сам прекрасно знаешь, о ком я. Об угрозе, по сравнению с которой весь наш конфликт является чем-то незначительным и мелким». «Для решения подобного рода вопроса 21-е не нужны», — покачал головой эльф. «Разве что как материал для прокачки». «Да неужели?» «Именно так, ибо в отличие от большинства присутствующих, небесный доминион испокон веков стоял на страже этого мира. И, пожалуй, так будет и впредь. Более того, в обозримом будущем мы перейдем на качественно новый уровень военной и экономической мощи. Тот, что оставит всех наших конкурентов далеко позади. Через десяток человек от него Каин медленно встал и вышел из-за стола. «Уже уходишь?» — не поворачивая головы, спросил Эрдамон. «При всем уважении, но амбиции насекомых меня не интересуют», произнес фараон. «Осторожнее, Каин!» — гневно сощурился эльф. «Бывали случаи, когда, засыпая, мертвецы больше не просыпались. Дорога каждого из нас ведет к энтропии. Вопрос состоит лишь в том, станут ли твои слова ее катализатором». Глава галереи павших подошел вплотную к Аполло. «Через сколько мы отправляемся?» «Через 12 часов», — ответил дворф. «Требуется завершить кое-какие работы». «В таком случае скажи слугам, чтобы показали мне мою комнату». «Флинн, будь добр, сопроводи господина Каина в его покое», — распорядился гном и, дождавшись, когда они оба уйдут, поднял бокал. «Господа, дабы немного разрядить обстановку, хочу произнести тост. Предлагаю каждому из вас наполнить кубки и выпить за...» «Тихо!» — неожиданно проорал Гундахар. Резко вскочил и, настороженно поведя носом, прислушался. «Вы это слышите? Там, со стороны улицы!» «Что? «Что такое?» — забеспокоились Медуна и Астерии. «Такое ощущение, что...» Генерал простоял в напряженном состоянии еще секунд 10, после чего наконец-то расслабился. «Тьфу ты! Я думал, буря надвигается, а это просто ветер свистит». Игв перевел взгляд на Фройлина. «У тебя в заднице!» В следующее мгновение Белар-младший не выдержал, принялся орать, осыпая Гундахара проклятиями, в то время как рыцарь смерти снова завел свою дьявольскую шарманку. Начал петь песню про деву Энквию и ее возлюбленного принца Криолитьяна Тхон. Все это действо сопровождалось пару минут, пока, наконец, Эрдамон не приказал своему сыну заткнуться. Недовольно поморщился и повернулся к Аполло. «Думаю, с нас достаточно этого балагана, как и наблюдение за примитивными представлениями. Однако прежде чем мы уйдем, я бы хотел поинтересоваться, почему среди участников рейда нет ни одного представителя клана Кресты и Плети? Я не хочу проходить Диедарниса в компании их главы». «Пылающий Амиуц, Цикуту и Хром и Сталь ты тоже не захотел приглашать?» «Хотелось бы напомнить, что это мое подземелье», — холодно ответил Панк. «И мне решать, кто отправится в рейд, а кто нет. К слову, последним приглашения были отправлены. Вот только по какой-то причине они не явились». «Они не пришли, потому что передали их мне», — ухмыльнулся эльф. «И если не возражаешь, я бы хотел представить публике последнюю пару гостей». Эрдамон кивнул своему человеку у дальних дверей и, выдержав паузу, громко продолжил. «Господа, позвольте поприветствовать бывший глава Святого Трибуна, а также новый инквизитор, отец Малькольм Маркел и господин Амон Гёт». «Чего?» — шокированно переспросил Мозес. «Какого черта?» — я вытянул шею. Наткнулся взглядом на показавшегося в дверях Стаса и, увидев его ухмыляющуюся сальную рожу, сурово нахмурился. «Живой падла!» Обезображенный множеством шрамов, лишенный левого уха и с адамантиевым протезом вместо руки, но живой. «Ни хрена не понимаю», — выдохнул Герман. «Влад, как эта гнида умудрилась уцелеть? Ты же его убил! Мы сами видели!» «Понятия не имею», — честно ответил я, продолжая наблюдать за тем, как в нашу сторону ковыляет довольный ублюдок. «Удивлены?» — улыбнулся он. «Думали, я подох?» «Как ты выжил?» — спросил я. «О, это весьма занимательная история», — ответил он. «Первая граната взорвалась относительно далеко и лишь слегка поправила мне мордашку. А вот со второй возникли проблемы». Амон отстегнул протез, продемонстрировав мне воспаленную культю. «Представляешь, Влад, насколько гадко бы это ни звучало, но ты заставил меня обнять своего отца, крепко прижаться к нему, материализовать у него за спиной золотую гранату и прикрыться его телом, словно живым щитом». Стас весело усмехнулся. «Старый урод подумал, что за мгновение до смерти я решил проявить сыновью любовь. Наивный болван. Кстати, спасибо за помощь. Разработок наших ученых оказалось недостаточно, чтобы исцелить божественные раны полностью. А вот эта малышка справилась на все 100». Амон бросил мне пустую ампулу от зелья доса. «То письмо!» Я почувствовал стремительно нарастающую ярость. «Оно было от тебя! А ты думал, от кого? От любящего отца, чье сердце все сильнее сдавливает тисками ужаса?» — издевательски переспросил тот. «Разумеется, от меня, тупой идиот!» Стас рассмеялся. «Черт, да тобой даже манипулировать скучно. Всего-то надо было слегка восхвалить и надавить на совесть». «Господин Эо, вы наш герой! Господин Эо, мой сын умирает, прижимая к груди фигурку с вашим изображением. Тьфу!» «М-да, какая же ты тварь!» Хотелось мне того или нет, но в данную минуту я почувствовал себя редкостным дураком. Человеком, которого с легкостью обвели вокруг пальца слезливой историей, и кто даже не удосужился убедиться в ее подлинности. «А знаешь, что во всей этой ситуации самое забавное?» — вновь усмехнулся Гёд. «То наше соглашение по-прежнему в силе, и никто из вас, поганых ублюдков, больше не сможет мне навредить». «Уверен, проделав тот фокус однажды, Атлас с легкостью сможет его повторить». «Очень в этом сомневаюсь», — вклинился в разговор Эрдамон. «Да неужели? Видишь ли, когда вы издевались над отцом Малькольмом, то заставили его произнести одну фразу, которая, по сути, является абсолютно правдивой. Минелли действительно отстаивает интересы правящих элит. И пусть ты этого не знал, но в его власти подавать системные жалобы. В частности, те, где рассматривается вопрос редких способностей, дарующих их обладателю, так называемое неоспоримое преимущество. Поэтому... Вспышка! Внимание! Заклинание «Карман абсолютной пустоты» было признано реликтом и получает следующие ограничения. Максимальный совокупный вес предметов хранилища – 10 000 тонн, 100 тонн. Радиус извлечения предметов хранилища – 40 метров, 5 метров. Возможность физического контакта с межпространственными хранилищами других пользователей. Заблокировано. Примечание. Все имеющиеся ограничения будут сняты по достижении вами первого божественного уровня. Разумеется, я этого не видел, но прямо сейчас вокруг моего островка появился непробиваемый энергетический купол. Тот, что больше не позволит Атласу воровать чужие предметы и подкидывать бомбы. И как следствие, сделает меня гораздо слабее. Про оставшиеся ограничения и говорить не стоит. Они действительно лишили меня любого преимущества. Заставили осознать, что отныне я не смогу сбрасывать на армию противника целые скалы. Не смогу избавляться от летящих снарядов со средней дистанции и устраивать прочие привычные для меня выкрутасы. «Ясно». Выйдя из-за стола, я пристально взглянул на старого эльфа, чье лицо выражало одновременно ненависть и торжество. «Судя по всему, без конца жаловаться — твой удел. Гребаная ты седая крыса. Но ничего, через 12 часов мы окажемся на дне океана, и уж тогда посмотрим, кто кого. Жду этого с нетерпением, господин Эо». Я пришел в номер спустя 2 часа. Посидел в баре вместе с Адель и Линой и, получив ключ, поднялся на 4-й этаж, где стал свидетелем забавной ситуации. Мозес дергал за ручку двери, пытаясь проникнуть в свою комнату, в то время как Гундахар молча стоял рядом и наблюдал. «Ну что, убедился?» — спросил его толстяк. «Говорю же, этот чертов замок сломан. Я уже 10 минут как не могу его открыть». «Попробуй еще». «А толку?» «Попробуй». «Да смысл пробовать? Я и так уже потянул ее до сухого хруста. Еще немного и сломается нахрен. Проще сходить вниз и попросить выделить мне новый номер. Ну или позвать сюда слесаря». Мозес направился в сторону лестницы. «Знаешь, матка Ямараяху», задумчиво прогудел Гундахар, «порою в жизни для достижения результата нам всего лишь не хватает немного мозгов». «Ты о чем?» — остановился тот. «О том, что эта дверь открывается вовнутрь, болван!» Протянув ладонь, генерал ухватился за ручку и легонько толкнул дверь вперед. Та распахнулась. «Тьфу ты!» — толстяк вошел в свою комнату. «И вот надо было тебе стоять всю дорогу рядом и тупо смотреть!» «Я пытался осознать всю безграничную степень твоего кретинизма!» «И?» «И теперь могу с уверенностью заявить, что в грядущей мясорубке ты однозначно подохнешь!» Собственно, никакого другого комментария я и не ждал. «А если серьезно, какие у нас шансы?» — спросил я. «Кто ж его знает?» — пожал плечами генерал. «Все зависит от того, какие именно сюрпризы приготовит для нас Диедарнис?» Оставшееся время я решил провести с пользой. Взял стихи Алиевый Клидер и, улегшись на кровать, активировал ловец снов. Позволил сознанию выпорхнуть из тела и начал летать по территории комплекса, намереваясь подслушать разговоры врагов. Но, к сожалению, и в этом вопросе меня ждала неудача. Божественный артефакт не давал моему слуху разобрать ни одной фразы. Как и прочитать слова по губам. Отчего мне пришлось просто смотреть. К слову, я увидел достаточно. Понаблюдал за тем, как Ада ругается с Доусоном, раз за разом отвечая на его обвинения. Усмехнулся попыткам Эстира соблазнить в вип-ложе Исиду. Проник в комнату офицеров Небесного Доминиона, где, насмотревшись на карту с установленными на ней флажками, многое для себя почерпнул. И, наконец, вернулся обратно, заприметив, как на соседнем балконе стоит Каин. Причем не просто стоит, а смотрит на меня прямо в упор. Как оказалось, его поселили рядом со мной. Деактивировав ловец снов, я вышел на балкон, облокотился на парапет и бросил взгляд вниз на мерцающую сферу Альмагеста. «Мои поздравления, Эо Овайоми», — произнес фараон. «Поздравления с чем?» «Как правило, усиление террора среды и усложнение условий жизни чревато отказом от воплощения любых позитивных изменений, в результате чего большинство людей относятся к категории неудачников, но никак не победителей. Вы и ваши люди — исключение», — ответил он. «Можете считать мои слова комплиментом». «Благодарю». «В общении я люблю прямолинейность и честность», — продолжил мертвец. «Поэтому советую вам хорошенько подумать, прежде чем задать интересующий вас вопрос». Я выдержал длинную паузу, пошевелил извилинами и, наконец, произнес. «Вы нас поддержите в конфликте с Небесным Доминионом?» «Поддержим», — кивнул Каин. «Сразу же, как только вы, господин Эо, сможете доходчиво объяснить мне, зачем?» «Разве это не очевидно?» «Для меня нет». Глава галереи павших медленно развернулся и направился в свою комнату. «Не отвечайте сейчас. Лучше сделайте это после того, как пройдете испытание Диедарниса. Разумеется, если останетесь в живых». В ту же минуту ко мне в комнату вошли Адель и Лина. Заперли двери, и не успел я опомниться, сбросили с себя вечерние платья. Так что из одежды на них оставались лишь прическа и туфли. «Девчонки, вы чего?» «Хватит, Эо», — строго произнесла блондинка. «Сегодня ты наш кавалер, а не босс. А потому иди-ка ты к черту со своими дресс-кодами. И лучше задумайся на тему того, что означает двойная ответственность», — шагнула в мою сторону Лина. Оставшиеся часы перед спуском пролетели для меня незаметно. Стали не просто восхитительным приключением, но и своего рода лекарством, чертовски приятным сеансом психотерапии и незабываемым эпизодом моей биографии, чьи плюсы многократно перевысили любые минусы. Да еще и избавили меня от всяческих тревог и переживаний, в частности тех, что касались планов Доминиона и введенных системой ограничений. Следом прозвучал первый гонг, и мы поняли, что пора отправляться. Вновь собрались всей ублюдской компанией и, спустившись по длинной винтовой лестнице, вошли в зал. Туда, где были установлены ведущие сквозь грузовой портал монорельсы с пузатыми барокамерами. В них мы провели около получаса, адаптируя организмы к давлению, после чего инженеры Аполло телепортировали нас прямо на дно. Туда же они отправили Альмагест. Панк не хотел, чтобы какой-нибудь шальной кол расколол купол или повредил шлюзовой отсек, а потому старался проявлять максимальную осторожность. В то же время я заметил, как его поведение начало стремительно меняться, и если на поверхности он корчил из себя манерного аристократа, то теперь стал похож на отъявленного искателя приключений. Каноничного дворфа, которому не терпелось сбросить с себя маску политика и ринуться в бой, крушить черепушки направо и налево, устилая полы коридоров горами трупов. «Господа, позвольте зажечь свет поярче!» Аполло подошел к терминалу и нажал пару кнопок. В ту же секунду непроглядная чернота океана озарилась десятком прожекторов, и мы увидели его. Притаившегося во тьме зловещего мегалодона, слегка приоткрывшего монструозную пасть и как бы приглашающего нас войти внутрь. Протиснуться сквозь протянутую дворфом кишку и добраться до тускло мерцающего входа вблизи его жабр. «Матерь Божья! Ну и жуть!» — поежился танк. Причем сказал он это не столько про Диедарниса, сколько про узкий и длинный проход, скрипящий и сдавливаемый чудовищным по силе давлением. «Ты справишься, Гер», — шепнул другу я. «Всего-то необходимо проползти сотню метров». «Угу, всего-то». Несмотря на все наши злоключения, Герман по-прежнему боялся тесных помещений. Подошел к двери переборки и, пропустив Зиара вперед, шагнул внутрь. Мы отправились следом. Преодолели 3/4 пути и приблизились вплотную ко входу, чувствуя, как с каждой секундой внутреннее напряжение стремительно нарастает. Очень скоро мы окажемся за пределами влияния Альмагеста, и вот тогда начнется поистине кровавое веселье. Главное — не забыть про кулон, который когда-то давно передал мне Нимус, помощник прежнего инквизитора. Обычную с виду деревянную побрякушку, которая может нивелировать его проклятые способности. Уж в том, что Малькольм окажется одним из первых, кто на нас нападет, я не сомневался. Мы лишили его всего, и, пожалуй, он, как никто другой, хотел взять реванш. Причинить каждому из нас столько боли, сколько способно выдержать искалеченное пытками тело. Думаю, я правильно сделал, что попросил Хангвилла остаться с Серафом. И пускай кошачий медведь этому воспротивился, опыта с черной дырой и дорогой мне было достаточно. Я больше не хотел подвергать зверька неоправданному риску, заставлять его становиться свидетелем очередного насилия и, не дай бог, вновь наблюдать за тем, как тот умирает. Боюсь, второго такого испытания мое сердце точно не выдержит. «Что ж, готовьтесь, ленивые черти», — написал в общий чат Гундахар. «Не хотелось бы нагнетать, но, скорее всего, ровно через минуту вы все подохнете». В то же мгновение Аполло пересек магический барьер, и пространство перед глазами озарила яркая вспышка. «Внимание! вы вступили на территорию подземелья Бездна Диедарниса. Осуществляется генерация локаций и подбор соответствующего уровня сложности. Испытание начнется через 59, 58, 57. «Ох, боги!» – тяжело вздохнул Эстир. «Бабуль, если твоя светлая седая головушка меня слышит, то искренне тебя прошу, пожалуйста, дай мне удачи и везения пережить этот день. А еще Герману, Владу, Мозесу и остальным. И желательно так, чтобы мы не просто не сдохли, но и сохранили все выпирающие части тела». «Аминь, брат», — кивнул монах. 30, 29, 28. «Ну что, заходим?» — мрачно поинтересовался Лока. «Туда уже все вошли, кроме нас. Ждите!» Проверив урканобой, рыцарь смерти выпил парочку зелий и достал из ножен клинок с напылением из божественной стали. Мы, в свою очередь, сделали то же самое. Расчехлили оружие и активировали боевые трансформы, столпившись у самого края. «А вот теперь заходим!» 3, 2, 1. Вспышка! Внимание! Испытание Бездна Диедарниса началось. Установлен уровень сложности. 3А+. Конец 6 книги.